Глава 29. Каким бы интересным на самом деле ни было это хранилище, но даже к таким вещам неожиданно быстро привыкаешь. И как будто дожидаясь момента, когда меня начнет одолевать скука, ко мне с утра, до того, как я уже отчасти привычно собирался отправиться на место своей практики, заявился господин инспектор. «Игорь Алексеевич, а я уже было подумал, что теперь до конца практики мы с вами не увидимся». Приветливо улыбнулся я этому суровому мужчине, даже не обращая внимания на его вечную ледяную маску на лице. «Неужели вы могли подумать, что вся ваша практика будет заключаться лишь в обезвреживании проклятых артефактов?» «Погодите, это что? Я сейчас услышал нотки иронии в его голосе. Чудеса из самого утра. Не к добру это. Вы же не посвящаете меня в свои планы, так что я мог подумать о чем угодно», — развел я руками. «В том числе, что вы посчитали, что там я пригожусь больше всего. Слишком расточительно было бы тратить возможности члена вашего рода ради работы на складе, пусть и с необычными вещами», — покачал головой Аркур. «У нас принято более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Хотя и там вы проявили себя более чем успешно. Рад, что помог вашей службе в этом непростом деле. Но сегодня, как я понимаю, меня ждут изменения в уже сложившемся распорядке дня». «Все верно, княжич», — не стал отрицать мужчина. «У нас есть подозрение, что мы нашли логово нелюдей, наподобие тех, с которыми вы сталкивались в больнице и в недавнем доме. Я обычно называю их полукровками», — вставил я, чтобы инспектор лучше понимал мою терминологию. «Почему именно так?» На удивление он даже проявил заинтересованность в этом вопросе. Разумеется, в случае Игоря Алексеевича его лицо оставалось все таким же отстраненным, но, тем не менее, я уже достаточно хорошо научился его считывать, чтобы замечать такие нюансы. «Просто они очень близки к духам, но не являются ими. И в то же время они близки к людям, но тоже не могут являться в полной мере частью нашего мира. Вот оттуда и полукровки, вобравшие в себя часть условно двух миров», — пояснил я для него свою мысль. «Хорошо. К вопросу терминологии можно вернуться и позднее. Тем более все равно нет единого мирового стандарта». «Тогда я возьму своих людей с собой», — решил я уточнить рамки дозволенного. «Вы вольны поступать так, как сочтете нужным, но сами будете нести ответственность за их жизни». Я подспудно ожидал, что мы отправимся куда-то в пригород столицы, но, как оказалось, наш путь был куда более длинным. Вокруг столицы вообще находится множество городов, но чем дальше от нее, тем меньше их плотность и тем больше появляется более свободных участков. Разумеется, свое разнообразие вносят аномалии, рядом с которыми селиться просто опасно. И там могут находиться лишь небольшие аванпосты, предназначенные прежде всего для охотников и авантюристов всех мастей. Так что мы в составе довольно большого кортежа отправились на юг столицы, чтобы остановиться неподалеку от одного из крупных городов, название которого мне ничего не говорило. С учетом того, что я в принципе не сильно интересовался географией этого мира и все предметы по школьной программе сдавал лишь для того, чтобы просто получить наивысший балл, это было не так уж и удивительно. Поэтому для меня название города мало что значило. Важнее, куда нас везли. Приехали мы в отдельный район, который находился на живописном берегу относительно небольшой речки. Поэтому я не очень удивился, когда на горизонте показались крупные поместья, как раз расположенные в этом месте. «А не слишком ли шикарное место для размещения нашей группы?» — спросил я у Арктура, когда наши машины беспрепятственно заехали в одно из дальних поместий. «Здесь много съемных домов», — пояснил мужчина. «Так что все в рамках бюджета нашей организации. Да и положение участников обязывает нас организовывать хотя бы минимальный комфорт». «Это вы называете минимальным комфортом?» — хмыкнул я, бросив быстрый взгляд на двухэтажный огромный дом. «Да, он, конечно, был не таким хорошим, как тот, что был у меня, но, как я понимаю, дом не принадлежал какому-то конкретному роду, поэтому здесь могли использовать что-то более типовое. По крайней мере, дом явно отвечал довольно высоким требованиям и был доступен только богатым людям. Да, здесь нет систем охраны, да и контролировать территорию придется самостоятельно», — ничуть не изменился в лице Аркур. Поместье с артефактной защитой и системой охраны обошлось бы гораздо дороже. Я на это лишь покачал головой. Есть вещи, о которых лучше не спорить, если потом не хочешь себе лишней головной боли. В общем, нам не оставалось ничего иного, как разместиться в этом месте, раз уж начальство выделило его под наши нужды. Благо, места было достаточно как для части моих бойцов, так и для Светланы с Еленой. Последнюю я тоже решил взять с собой, так как дело предстояло с полукровками, и она вполне могла пригодиться в вопросе их выслеживания. Пусть с ее видом я никогда до этого не встречался, но по Елене было и так понятно, что выслеживать добычу у нее в крови. С другой стороны, как боец поддержки, она тоже будет весьма полезна, и благодаря ее помощи можно будет не рисковать своими людьми. «Вы, мастер, получается, часто путешествуете?» — обратилась ко мне Лива после того, как я в своей комнате остался один. Поиск полукровок все равно был намечен на завтра. Пока люди Аркура получат свежие сведения от тех, кто работает в этом городе, пока эти данные обработают и придумают план, в общем, было как раз время отдохнуть после долгой поездки. Да, конечно, у нас машины были весьма комфортабельными, но много часов в поездке — это все равно много часов. «Можешь сразу на «ты», как и остальные духи», — разрешил я ей. «На самом деле, будь моя воля, то я бы никуда не выезжал. Но подобное необходимо, чтобы я мог исполнять возложенные на меня обязанности». «Кем возложенные?» — проявило свое кошачье любопытство дух. «Самим собой, что еще более ответственнее, чем могло показаться», — улыбнулся я и прикоснулся рукой к кулону на своей шее. «Лучше скажи, как тебе обновка?» «Необычное ощущение она дает, но благодаря ей я более полно чувствую твое тело, мастер», — плавно приблизилась ко мне Лива, положив руку на грудь рядом с кулоном. «Это интересное ощущение. Такого я больше ни с кем не испытывала». «Не надо только вот этих томных ноток в голосе», — спокойно посмотрел я на нее, перехватывая руку духа. «И то, что она не была материальной, вовсе не означало, что я не могу к ней прикасаться. Одна из особенностей шаманов, которая позволяет нам оказывать воздействие на духов. Я же прекрасно понимаю, что это лишь попытка манипуляции». «Ну, что я могу поделать?» — отступила на шаг назад Лива и развела руками. «Это в моей природе, и я не могу идти против нее. Уж простите меня, мастер, за такие вольности». «Лучше ответь на мой вопрос», — строго посмотрел я на нее. «Я не чувствую никакого отторжения, и даже сейчас, находясь вне артефакта», — изящно указала она на кулон на моей шее. «Я намного лучше чувствую твое тело, а значит, и смогу его быстро исцелять в случае необходимости, даже без вселения в артефакт. Он лишь ускорит степень моего воздействия». «Ты так быстро во всем этом разобралась?» — недоверчиво посмотрел я на нее. «Просто, в отличие от многих, я успел уже несколько раз пожить в мире живых», — хмыкнула Лива. «Довелось попробовать разные артефакты, которые мастерили как люди, так и духи». «Духи?» — переспросил я. «Мастер, а ты думал, что только человек может изготовить подобные вещички?» Наклонив голову на бок, с любопытством посмотрела на меня Некомата. «На такое способны и некоторые духи, только, как правило, они делают их из человеческих костей. Правда, это было, наверное, несколько веков назад, по вашему летоисчислению», — задумчиво проговорила она. «Так что не думаю, что по этому поводу можно сильно переживать». Сама Лива отнеслась к этому легкомысленно, а вот я после ее слов, наоборот, погрузился в мысли и воспоминания. В моем прошлом мире было невозможно, чтобы дух стал создавать артефакты духовного плана, особенно используя основу из людей. Даже если такие уникальные духи бы и появлялись, то шаманы не дали бы им развернуть деятельность. Тут же это вполне возможно. Правда, последствия всего этого я предсказать не смогу, потому что попросту никогда с подобным не сталкивался. Да и на что способны такие духи, тоже неизвестно. Конечно, понятно, что накопив достаточно духовной энергии, в том числе убивая людей, духи вполне могут получить материальную оболочку и продолжать существовать в мире людей. Но все же не все так просто, как могло бы показаться. И не каждый дух рискует обретать физическое тело, которое можно повредить. Ведь это как возможность полноценно взаимодействовать с миром живых, так и уязвимость, благодаря которой духа можно, если и не уничтожить, то сильно ослабить. С учетом же того, что духи, которые набираются таких больших сил, неизбежно создают вокруг себя противников и завистников, то судьба духа после поражения, если он не успеет убежать, вполне очевидна. «Княжич, вы с кем-то говорили?» — постучала в дверь моей комнаты Светлана, и до того, как она вошла внутрь, Лива исчезла, как мираж. «Проходи», — улыбнулся я ей, проигнорировав вопрос девушки. «Ты что-то хотела?» «Просто решила проверить, как вы здесь», — тепло улыбнулась мне слуга. «Ну, и еще сказать, чтобы вы говорили потише. Вы же общались со своими духами?» «Верно», — кивнул я. «А что с этим не так?» «Просто они невидимы для нас, и это со стороны может выглядеть весьма неоднозначно», — осторожно ответила Светлана. «И ведь точно. Со всеми этими заботами и с учетом того, что меня по большей части окружают мои люди, которые уже давно ко мне привыкли, я что-то как-то стал забывать и открыто общаться со своими духами. Их ведь действительно никто не видит, и может сложиться впечатление, что я общаюсь с пустотой. Ну а дальше, увидевшие это, додумают все за меня. Поползут слухи, и потом замучаешься от них отмахиваться. Спасибо, я учту это», — благодарно улыбнулся я ей. «Лучше расскажи, как все разместились в этом доме?» «Никаких проблем не было», — тут же стала отвечать девушка. «Проверка снаряжения была произведена. Также, по вашему распоряжению, все патроны заменены на магические. Нас ожидает что-то серьезное?» «Пока даже не знаю», — пожал я плечами. «Но сама понимаешь, что лучше в этом деле перестраховаться. Да и Аркур пока ничего о деле не говорит. Так что я могу только строить догадки, что нас ждет завтра».